«Серый, уже утро», — сказала Лариса ему в висок. «Просыпайся, Соня». «То спи, то просыпайся», — буркнул он. «Определись уже». «Серый, ты временами делаешься невыносимым. Правда, ты при этом так забавно ерошишься, что сердиться на тебя нет никаких сил». Девушка села и с чувством потянулась. «Давай, вставай. Пойду приготовлю чего-нибудь на завтрак. Или бутербродами обойдемся». «Да все равно», — ответил он, нашаривая джинсы. «Ты чего такой?» — спросила Лариса. «Болит что-нибудь? Или приснилась ерунда какая? Ты во сне что-то бормотал, но я ни слова не разобрала». «Да, снилось что-то, но я не помню», — солгал Алексей. «Муть какая-то». «Ларис, извини, я вчера на тебя нарычал, сам не понимаю почему. Чувствую себя истеричной дамочкой». На нее в автобусе косо взглянули, а она из дома всю посуду переколотила. «Противно, сил нет. А что с этим делать, не знаю. Пойти сдаться мозгоправу, может, чтоб крышу на место приколотил». «Придумал тоже», — вздохнула она и плюхнулась обратно на диван. «Серый, я видала людей с расстройствами психики. Так вот, нету у тебя ничего фатального. Хотя вру, больше всего это похоже на невроз. Ну, так не мудрено после всех твоих приключений. Ты устал, тебя все бесит, раздражает, ты весь мир ненавидишь и себя за все это. Я права?» Он кивнул. «Но ведь проходит понемногу», — тихо спросила Лариса. «Да», — ответил Алексей и вдруг спросил. «А когда моя крыша встанет на место, ты найдешь другого, нуждающегося в помощи?» Повисло тягостное молчание. «Да чего же ты глупый, Серый?» — сказала наконец девушка и погладила его по небритой щеке. «Просто до ужаса! Одевайся уже, я хоть чайник пойду поставлю. И побрейся, ты жутко колючий, еж какой-то, а не... А? А не нормальный мужик!» — буркнула Лариса, спрыгнула с дивана и убежала на кухню. «Я чайник включила и в ванну на 5 минут. Не торопись. Или торопись, это уж как хочешь». «Хоть так, хоть эдак. Вдвоем нам там не развернуться», — мрачно ответил Алексей и рывком натянул джинсы. «Уродился невесть в кого», — подумал он. «Видел же фото. Мать невысокая, отец тоже вроде. А он любую люстру головой снесет, и плечи едва в дверной проем проходят. Был бы накачанным, вроде Влада. После травмы мог и не встать. В том-то под 1,5 центнера, если не больше». «Серый, я освободила помещение, иди умывайся», — крикнула Лариса. «Гренки сделать или яичницу будешь?» «Да все равно», — ответил Алексей, закрылся в ванной, включил воду и уставился на свое отражение. Оно ему по-прежнему не нравилось, особенно если в такой момент сзади подкрадывалась Лариса, обнимала его со спины, так что в зеркале было видно ее лицо, прижималась щекой к плечу. Он принялся бриться и уже заканчивал, когда раздался звонок в дверь. Зверь внутри Алексея насторожился, и он поторопился умыться и натянуть футболку, потому что мало ли что. «Бу-бу-бу!» — слышалось из прихожей. «Да вы проходите!» — весело говорила Лариса. «Можете не разуваться. Что случилось-то? И как к вам обращаться?» «Я участковый ваш», — расслышал Алексей, привернув краны. «Младший лейтенант Смирнов». «Очень приятно. Впервые в жизни вижу живого участкового», — фыркнула Лариса. «Да войдите же вы, не стойте на пороге, ведь разговаривать. Так что приключилось?» «Жалоба на вас поступила», — вздохнул участковый. «Ой!» — неподдельно огорчилась Лариса. «Шумели, да? Хотя вроде у нас звукоизоляция хорошая. Даже если музыку громко включить, не особенно слышно. Я имею в виду не вас, а на вашего, ну, друга, пришла на помощь девушка. А он-то что натворил? Нет, вроде мы могли немножечко увлечься, но я соседей хорошо знаю. Они бы мне сами сказали, если бы мы им мешали своим активным отдыхом. Это не от соседей. Тяжело вздохнул Смирнов. Тут, в общем, дело такое. На вашего друга, Серегина Алексея, верно? Ага. Словом, на него заявление написали. Он же охранником работает, да? Ну вот. Короче, одна гражданочка вроде как видела, как он после смены забирает домой всякие дорогие продукты. И еще обыскал он ее. Он шмыгнул носом. «Заявление приняли, ясно. Мне вот поручили проверить, что к чему, потому что у оперов своих дел выше крыши. Ну и вообще они не хотят. Я вам этого не говорил». «Почему не хотят?» «Да вроде как знают уже этого Серегина. Так что, в общем, с личным обыском я уж разобрался». Там и кассирши, и администратор, свидетели, что не было такого, и записи с камер есть, а вот прочее. Лёшка бы никогда такого не сделал, — серьезно произнесла Лариса и повысила голос. — Серый, выйди, а! — Иду я, — мрачно отозвался он, перекрыл воду и прошел на кухню. — Доброе утро. — Здрасте. — кивнул лейтенантик. Шея его болталась в вороде форменной куртки, как цветок в проруби. Ростом он был примерно с Ларису, и рядом с высоченным Алексеем явно чувствовал себя не в своей тарелке. — Вы Серегин Алексей Павлович? — Я, — ответил тот. — Паспорт показать? — Да, пожалуйста. — А вы тут? — Он тут живет, — пришла на помощь Лариса. «Если хотите, сожите ли мы?» Лейтенант приметно покраснел. «Чаю, может?» — приветливо спросила девушка. «Пирожок? Я ж при исполнении». «Ну, так я же вам не стакан водки предлагаю с утра пораньше». «Нет, спасибо». Нашел в себе мужество отказаться от чая с пирожками младший лейтенант Смирнов. «В общем, ну...» Он изучил документы Алексея, посмотрел на него внимательнее, почему-то поежился, хотя на кухне было тепло, и неуклюже встал, чуть не опрокинув табуретку. Что и говорить, втроем тут было тесновато. «В общем, опять ложный сигнал», — сказал он. «Вы это, извините за беспокойство, служба такая». «Ничего», — улыбнулась Лариса. «Стойте, куда?» «А пирожки? Я вам с собой заверну, перекусите, а то весь день на ногах поди». Отбиться от нее Смирнов не сумел. Это и Алексею не удавалось. Куда уж такому мальчишке? «Ты чем намерен заниматься?» — деловито спросила девушка, запирая дверь. «Пока не знаю», — ответил он. «Наверное, работу искать буду. Ноутбук взять можно?» «Конечно! Я 100 раз говорила». «Погоди, а чем тебя нынешнее-то не устраивает?» — нахмурилась Лариса. «Да...» — Алексей махнул рукой. «Кирилл сказал, закрывают наш мини-маркет. Решили, что нерентабельно. Он-то пойдет в другой магазин администратором, а нам с Санычем особо деваться некуда. Особенно мне. Тут рядом, а куда-то еще таскаться, ты понимаешь». «Это что ж за напасть?» Девушка погладила его по коротко стриженному затылку. «Только-только у тебя что-то наладится, и снова здорово. Но ты не переживай, Серый, зато не придется отпрашиваться. Я ж тебе говорила, что мы поедем под Пензу». «Уж, как ты меня утешила, слов нет!» Буркнул он, потом не выдержал и улыбнулся. «Лёшка, а знаешь, ты очень красивый, когда улыбаешься». Без тени насмешки произнесла Лариса. «Правда, без шуток». «Может быть. Я не знаю, как я со стороны смотрюсь. Кстати, а почему ты меня то по имени зовешь, то Серый?» «По имени интимнее», — фыркнула она. «Ты собирайся, мы в ночь на понедельник поедем. Путь не близкий, так что готовься». «Ларис, я несколько часов не выдержу», — напомнил он, хотя напоминать об этом было неприятно. «Спина не держит, раскис я». «Серый, там такой вагон, что троих как ты уложить можно», — серьезно сказала девушка. «Доедешь. На поезде хуже, ты же высоченный. Купе дорого, на верхней полке тебе будет плохо, на нижней так и так ноги в проход придется вытягивать. Так что поедем на моем коллеге. И не думай, он нормальный парень. Надо будет остановиться, чтоб нам всем размяться и в кустике сбегать. Он ведь тоже не железный. Ты, главное, документы возьми». «Само собой», — кивнул Алексей и вдруг спохватился. «Лариса, а ты далеко?» «Забыла за телефон заплатить. Так вот останемся с тобой без связи», — улыбнулась она. «Хочешь, идем вместе со мной. Хотя я только до банка». «Так выходной же». «Серый, я через банкомат плачу», — засмеялась Лариса. «Вкусненького купить?» «Не надо», — ответил он. «И так холодильник под завязку забит. Иди, Ларис, я посуду вымою и приберусь тут». «Ты опять обиделся?» — негромко спросила она, подойдя ближе. «Серый, Лёшка, ну что не так, а?» «Да все так. Просто оставь ты меня в покое», — не выдержал Алексей. «Я тебе не Джек. Что ты квохочешь надо мной? Да, я почти недееспособный, но именно что почти и...» «Все, Ларис, прости, не могу я больше. Позвоню, попрошу очистить жилплощадь, а насчет Пензы доеду как-нибудь». «Прости», — повторил он. «Я как-нибудь сам по себе». Лариса помолчала. «Ладно, дело твое», — сказала она. «Будешь уходить, ключи в почтовый ящик кинь, ладно? Ну или на тумбочке оставь, если я тут буду». «Пойду». «Посуду помой, правда что?» Он проводил ее взглядом, поднялся, встал к раковине, но тут же грохнул блюдце и решил пока повременить с этим. Никуда посуда не убежит. К тому же зазвонил мобильный. «Да, слушаю». «Конечно. Никаких проблем, мы же договаривались. А случилось что-то?» «Ясно. Да говорю же, без проблем. Я как раз собирался зайти. Рассчитаемся заодно». «Угу. После обеда буду». Алексей отключился. Потом пошел собирать вещи. Не так много их было. Навел порядок, вымыл посуду. Диван, правда, складывать не рискнул, ну а потом оделся, взял свой багаж и отправился по месту жительства. Правда, на полпути сообразил, что забыл кинуть ключи в почтовый ящик, но решил, что зайдет попозже, по пути в магазин. Дома-то ничего нет. «Вы извините, что съезжаем раньше», — сказал съемщик. «Просто подвернулось место поближе к работе, хоть и дороже». «Ничего», — — ответил Алексей. — Вы вон даже обои поклеили. Давайте я вам верну. Сколько осталось? — Не надо, вы что? — замахал тот руками. — Вы просто нас спасли. Нам надо было перекантоваться, пока я места не найду. Вот и... Спасибо. — Не за что, — ответил он и сидел на кухне, пока жильцы собирали вещи. Квартиру они, надо отдать им должное, оставили в идеальном состоянии. Самого Алексея никогда не волновала пыль на подоконниках и тому подобные мелочи. Пахло, правда, непривычно. У супруги жильца были незнакомые духи, слишком сладкие. Ну, так проветрить недолго. «Хорошо, что ключи оставил», — подумал он. «Ловца снов-то я забыл». В квартире оказалось холодно и пусто. Надо было выйти и купить хоть чего-нибудь перекусить или заказать на дом. Что ж уж теперь. Самому готовить не хотелось. Алексей заставил себя встать и открыть окно. Потом сел на диван, откинулся на спинку и, похоже, задремал.